30-40 жрецов-привратников, если они несут свою службу по очереди партиями. Цифра вроде бы вполне реальная, но куда девать остальных? 39 960 человек. На какую работу пристраивать их? Нет, на подобную расточительность инки не могли пойти. Они скорее закрыли бы под удобным предлогом храм в Вильке. Отсюда ясно, что 40 тысяч человек в крайнем случае по очереди обслуживали нужды храма, а не отправляли ритуалы языческой веры. Они приходили туда как на миту, выполняя свою обязательную работу общегосударственного масштаба, каковой, несомненно, являлось не только строительство, но и содержание в должном порядке культовых сооружений. Правда, существовала и очередность в отправлении жрецами культовых ритуалов. Об этом прямо говорит инка Гарсиласо. Жрецы служили по очереди неделями, и только в этот период их содержание брал на себя храм. В остальное время они жили за свой счет, ибо им также выделяли земли под посевы, как и всем остальным простым людям. В другом месте комментариев говорится, что только в Кариканче, так можно понять, жрецы являлись чистокровными инками, а в провинциальных храмах жрецами были родственники местных курак. Исключение составлял лишь главный жрец, бывший инкой. Если сопоставить сказанное с положением дел в Вильке, то нелепость приведенного прочтения относительно 40 тысяч жрецов становится более чем очевидной. Каким же должно быть население Вильки, если только у кураки было 40 тысяч родственников? Разбирая все эти «за» и «против», мы по-новому взглянули на оброненную инкой Гарсиласо и вроде бы мало что значащую фразу «у жрецов была обычная, а не специальная, одежда». Что же открывалось за этой фразой? Очень важные вещи. Во-первых, поскольку мы точно знаем, кто в Тауантинсую определял покрой одежды, только сами сыны солнца могли позволить или приказать жрецам носить обычную одежду. Между тем общеизвестно, какое важное место занимало жречество в языческих государствах. Достаточно вспомнить судьбу египетского фараона-реформатора Эхнатона Аменхотепа IV. Известно и то, что именно одежда всегда и неопровержимо убедительно демонстрировала существование классового расслоения в любом антагонистическом обществе. Но в Тауантинсую жрецы почему-то предпочитали носить обычную одежду. Почему? Ответ может быть только один. В Тауантинсую было предпочтительнее показать себя инкой, сыном солнца, нежели жрецом, служителем культа того же солнца. А это, в свою очередь, означало, что если в Тауантинсую и происходил процесс профессионализации жречества, он был еще весьма далек от своего завершения. В противном случае сами инки-жрецы постарались бы придумать для себя особое одеяние, которое показало бы их принадлежность и к клану сынов солнца, и к служителям его религии. Но для инков положение жреца не казалось таким уж престижным, и они предпочитали оставаться просто сынами солнца. И вместе с ними оставались самими собою, а не хранителями великих и недоступных для простого смертного таинств, все остальные служители языческих верований царства инков. Можно с уверенностью сказать, что такое положение дел продлилось бы не очень долго, и об этом позаботились бы сами жрецы, непрерывно укреплявшие свою власть над людскими умами. Это было выгодно и клану правителей, но они пока еще не осознали всю полезность подобного мероприятия.